Приедет или не приедет Меллер Закамельский, все равно вам здесь оставаться ни одного лишнего дня не нужно. Вот так, Порфирий Гаврилович. Связь с тобой будем держать через Петунина, либо через Клавдию Андреевну. Помни, ты отвечаешь за всех, кто уходит в тайгу, и в этой группе ты заменяешь меня. Давайте пока расставаться, товарищи. Глава 28. Кексгольмцы весь день пороли рабочих, и Меллер Закамельский освободил их от ночного наряда. Кексгольмцы пороли подряд, кто попадался им под руку, и это считалось поркой только для остраски. Мужчин хватали на работе, женщин прямо на улицах, и тех, которые приносили мужьям обед, затаскивали в вагон, валили на скамье брызганные крови, свистели шампала и плети, а рядом, ожидая очереди, стояли в ледяном ужасе такие же ни в чем не повинные люди. В ночной наряд, карать уже по заслугам, по списку, просмотренному бароном, пошли литовцы и волынцы, усиленные солдатами из 23-го Восточно-Сибирского полка. Им надлежало собрать по домам всех помеченных с колоновским карандашом к расстрелу и расстрелять. Капитан Константинов, осчастливленный ужином у Меллера Закамельского, напутствовал своих унтеров. «Братцы, нашему эшелону выпала не менее славная доля, чем первым двум эшелонам. Весь наш полк прославит теперь свое оружие священной защитой Родины нашей от разбоя мятежников. Они посягнули на самое дорогое, на Богом данную нам самодержавную власть. Будьте беспощадны. Помните о присяге, исполняйте свой долг, как подобает воинам русской армии». Среди унтеров находился Павел Бурмакин. Капитан Константинов к нему был неравнодушен и стремился всячески отличить своего любимца. Сейчас он под команду Павла дал отряд солдат, а за ужином рассказал историю Павла Меллеру Закамельскому, и барон, согретый Василевским Рейнвейном, пообещал послать государю телеграмму, упомянув, как бы между прочим, что его ходатайство будет в тысячу раз весомее телеграммы Линевича. Павел хмуро слушал, что говорит унтерам Константинов. «Да, он, русский солдат Павел Бурмакин, честно повоевал за Родину. Ни один Георгий не повешен на грудь ему зря. Кровью и отчаянной смелостью все не достались ему. Он бы еще ходил и ходил в сражения с врагами, если бы война не окончилась. Разве может он за Родину жизнь свою пожалеть? А теперь ему надо идти брать из дому какого-то рабочего, которого ему укажет жандарм, и вести на расстрел. А дома будут хватать отца за рукав ребятишки и плакать, кричать: «Тятя, куда тебя повели?» Да, конечно, рабочие его враги, если они мятежники и враги Отечества, как сейчас говорит Константинов, как повторяет изо дня в день офицеры, но все же тяжело расстреливать русского человека, когда он стоит перед тобой безоружный и смотрит тебе прямо в глаза. Павел крепко сжал челюсти. Приказ есть приказ. Подбежал поручик литовского полка князь Гагарин, вслух при солдатах объявил Константинову. Барон приказал исполнять за мастерскими, там, где колесные скаты и ржавые паровозы, каждой команде самостоятельно, унтерам об исполнении докладывать капитану Скалону. Все было наполнено какой-то стыдливой, нервной спешкой. Офицеры говорили обиняками, не произнеся слов «смерть» или «расстрел». И Павлу это было особенно противно. На войне так глаз не опускали, шли на дело с поднятым гордо лицом. И еще тягостнее Павлу было от того, что вызвали его неожиданно, сразу поставили в строй, а потом дали команду из 5 человек до проводника жандарма. Он даже с устьей словом не успел перемолвиться, совета спросить, как он наутро ей станет рассказывать про свой тяжелый солдатский долг. Князь Гагарин Еще о чем-то пошептался с Константиновым,